26. После этого воины были отведены в зимние лагеря, и у них было радостно на душе от того, что несчастье на море они уравновесили удачным походом. Воодушевил их и Цезарь своей щедростью, возместив каждому заявленный им урон. Было очевидно, что неприятель пал духом и склоняется к решению просить мира, и что нужно еще одно лето, и тогда можно будет закончить войну. Страница 55. Но Тиберий в частых письмах напоминал Германику, чтобы тот прибыл в Рим и отпраздновал дарованный ему сенатом триумф. Довольно уже успехов, довольно случайностей. Он дал счастливые и большие сражения, но не должен забывать, что ветры и бури без вины полководца причинили жестокий и тяжелый ущерб. Божественный Август 9 раз посылал самого Тиберия в Германию, и благоразумием он добился там большего, нежели силою. Именно так были им подчинены отдавшиеся под власть римлян Сугамбры и укрощены мирным договором Свебы и царь Маробод. И херусков, и остальные непокорные племена, после того, как римляне им должным образом отмстили, можно предоставить их собственным междоусобицам и раздорам. В ответ на просьбу Германика дать ему год для завершения начатого, Тиберий еще настойчивее пытается разжечь в нем тщеславие, предлагая ему консульство на второй срок, с тем, чтобы свои обязанности он отправлял лично и находясь в Риме. К этому Тиберий добавлял, что если все еще необходимо вести войну, то пусть Германик оставит и своему брату Друзу, смотри примечание 13, возможность покрыть себя славою, так как при отсутствии в то время других врагов он только в Германии может получить императорский титул и лавровый венок. Примечание 13. Речь идет о сыне Тиберия, Друзе-младшем, которого Тиберий называет братом Германика, поскольку последний был им усыновлен. Конец примечания. И Германик не стал дольше медлить, хотя ему было ясно, что все это вымышленные предлоги, и что его желают лишить уже добытой им славы только из зависти.